Глава 53. Холода приползли в Останкино. А ведь шел май, и уже осыпались лепестки черемухи. Бывая в других краях Москвы, я не ощущал там останкинской студенности. Люди в Замоскворечье, на Покровке, в Чертанове сняли свитеры и пиджаки. Мы же являлись к ним в ушанках и куртках на меху. «Да вы, небось, из Останкино?» — говорили они. Как раз в ту пору стало известно из телевизионного остроумия метеорологов, что если Африка в Москве — Балчуг, то Антарктида — Останкино. К тому же батареи в домах у нас не грели, и горячая вода в квартиры не допускалась. Но ладно бы прекратили топить на Балчуге. Впрочем, приходили в голову мысли, что не географическое положение Останкино, не открытость нашей местности всем ветрам, северным в особенности, не ремонтные заботы в котельных с думами о зиме должны были нас тревожить. Ну, холод. Ну, мороз и мороз. Ну, нет горячей воды. Неужели это новости для останкинского жителя? Однако уныние захватило многих. Морозец, пусть и без снега, с прижатыми к окаменевшей земле травинками, со стеклышками льдинок там и тут, должен был при ясном небе бодрить и призывать к действиям. Но нет, не призывал и не бодрил. Трусаки и те прекратили бегать в скверах и парке. Слабость, будто после воспаления легких, ощущалась не мной одним. Слабость и апатия. И несомненное беспокойство, предощущение скверного, чему следовало бы помешать, но как и какими силами, неизвестно. Холод был в душе Останкино. Неприятно было возвращаться с работ или выходить из домов вечерами. Останкино стояло черное, выстуженное или простывшее, мрачное, устроенное словно бы и не для жизни людей, а неведомо для чего, пустынное. Одни лишь охранители уличных приличий и попадались навстречу. В магазинных залах, у прилавков и касс поубавилось жизнелюбивой толкотни. Многие останкинские жители утеряли аппетит. Да что аппетит? В жизни каждого случаются минуты тоски, усталости и отчаяния, когда кажется, что ничего светлого более для тебя не будет. Но, однако ж, опять вскоре бежишь куда-то, и о чем-то хлопочешь, и чего-то ждешь. Сейчас же уныние ощущалось как вечное и единственное состояние жизни. Звезды, о каких в городе не думаешь, высвечивались во всем их пугающем множестве, с ледяной очевидностью открывались при этом втягивавшие в себя глубины и пропасти, не наверху, да и где был верх, не в небе, а в сути мироздания, напоминая о краткости и беспощадности жизни. И приходили испуги. Как в детстве, когда усыхал фитиль керосиновой лампы, а ты, шестилетний, лежал один в зашторенной из-за вражьих самолетов комнате и думал, что мать не вернется никогда. Теперь я пытался успокаивать себя соображениями о том, что эсхатологические настроения неизбежны для людей, но что даже и при всех несовершенствах человека сама материя, мироздание, природа или что там еще не запрограммированы на самоубийство, не имеют его целью, потому и не следует ожидать конца света. Но уныние в Останкине порой было словно бы предощущением именно скорой гибели мира. И возникало осознание вины. Нет, и не вины, а причины этой предощущаемой гибели в самом себе, но не личностная. Хотя я осознавал в те мгновения и малость, глупость, ошибочность своей жизни. А словно бы всеобъемлющее, я, как и другие люди, твари, насекомые, звери, камни, осока, болотная, был составным малости, глупости, ошибки. О, люди, люди! Откуда мы? Зачем мы? Куда идем? Куда гоним себя? У остывших батарей я жалел о том, что сейчас в Москве не затопишь печь. Я уж и забыл, как грелся у печей в Напрудном, в Юрине, в Яхроме, будто этого и не было никогда. Воспоминания уводили меня из Останкино в места, в каких мне жилось хорошо и покойно. А ведь были и война, и несытые годы, и стечение грустных обстоятельств в жизни взрослых, отца с матерью. Но для меня в очаге дома горел огонь. Из Напрудного переулка я переехал в Останкино лет 7 назад. Останкино не было для меня чужим. Первая Мещанская, на которой стояла моя школа, перетекала через Крестовский мост в Ярославское шоссе. А оно километра через два прибывало в Останкино, куда мы ездили в парк и на выставку. Напрудный же переулок лежал в Мещанских улицах, между второй и третьей, и был, как и Белая церковь Трифона, вблизи которой охотился Грозный Иван, памятью о селе Напрудном, известном с XII века. Или, по другим источникам, Напрудском. Теперь из четырех Мещанских осталась одна, последняя. Усовершенствователи разных лет раздражали огорчительные для них названия. К тому же, видно, им казалось, что как только благородное слово заколотит слово сомнительное, сейчас же изменится суть населения и его жизни. По той причине, наверное, в Тульской области поселок Лаптево произвели в город Ясногорск. Или втекающий в нашу первую Мещанскую Протопопов переулок назначили быть безбожным. И Мещанские улицы еще до войны улучшали именем гражданские. При этом не принимались в расчет память города и то обстоятельство, что лишь по неведению «мещанин» можно было отнести к словам оскорбительным, срамным для нового быта. Мещанские улицы, известно всем, возникли в XVII веке, когда из возвращенных России западных земель были переселены Алексеем Михайловичем в Москву мещане, жители белорусских городов, мест. Названия «гражданские» замены не вышли и не прижились. Однако усовершенствователи не унились и возвели первую Мещанскую в ранг проспектов, отчего она, гнутая историей и ходом дороги в северные земли, проспектом все же не стала. Но дело было начато. И вскоре на второй и третьей Мещанских улицах поснимали на время таблички и фонари с домов. А улицам дали новые метки с именами Щепкина и Гилеровского. Именами, что и говорить, уважаемыми, но для наших улиц необязательными. Важные свои годы и Щепкин, и Гилеровский провели не здесь. При этом ни о чем не спрашивали у жителей улиц. Да и о чем же спрашивать-то у них, коли их облагораживали? Но все же мы оставались мещанскими, а не щепкинскими и гилеровскими. Как оставались москвичи к востоку от нас переяславскими, а к северу — трифоновскими и марьино-рощинскими. Нет памяти у людей, сквозь Москву пролетающих. Но у Москвы есть память, и ее ничем не истребить. Напрудный переулок и был одним из самых мещанских. После войны центр находился от нас чрезвычайно далеко, километрах в четырех к югу. Мы жили почти у Рижского вокзала, у Крестовской заставы. Останкино же и Ростокино представлялись нам загородными, дачными местностями. А нынче Рижский вокзал для жителей Бескудникова или Биберева чуть ли не центр. От моего же переулка остались лишь мостовая да три дома. Но он не исчез. Он во мне. Несколько лет назад взрослым человеком я забрел в Напрудный. Стоял еще наш дом. Людей в нем жило мало. Поводов для межсемейных столкновений на кухнях более не существовало. Сыростью, неустройством, болезнью тянуло из лестничного колодца. Желтые из известняка знакомые мне ступени были совсем стерты. Неузнанная мною старуха высунула голову из крикливой когда-то квартиры сапожника Минералова. Тут же захлопнула за собой дверь. Дом был не жилец. Но мог ли Напрудный остаться в городе, а не превратиться в проезжую часть при унылых новых строениях, какие из-за несоответствия ценностям города будут рано или поздно снесены? Думаю, мог бы. Три века с лишним был он в городе одним из ручьев жизни. Не портил Москву, мог бы существовать в ней обновленным, с участием крепких старых домов если бы решали его судьбу люди, смыслящие в красоте. А не те, что нерадивость, отсутствие таланта, безразличие или нелюбовь к Москве оправдывают нуждой человека в утепленном пространстве. Но это разговор другой. А в прежний, живой, напрудный, возвратили меня воспоминания об огне и печи. Напрудный моего детства был обычным московским переулком с домами в 2 и 3 этажа, деревянными и кирпичными, с судьбой в столетие, с флигелями в зелени во дворах, с земляными, позже асфальтовыми тротуарами, с травой и пылью летом, с сугробами зимой, горластый, радостный, со множеством кое-как одетых детей, с их играми в войну, в дочки-матери, в штандер, повсюду. На лестничных клетках, на чердаках и крышах, на тротуарах, с одним футбольным мячом на всю ребятню, с патриотизмом дворов, с соседством легендарно-разбойных солодовок, со звоном трамваев в отдалении. Здесь все знали друг про друга. Здесь бронились, дрались, но не оставляли одних в горестях. Напрудный переулок, населенный людьми разных дел и судеб, был из тех, что и делали Москву большой деревней. Такие переулки я встречал в Дмитриеве, в Угличье, в Ярославле, на Енисейском берегу и в Кашине. При всех бедах и несогласиях нашей земли это были переулки общего житья и даже несуетного уюта. Отчего им не быть больше? Пусть бы стояли и жили со всеми приобретенными столетиями удобствами. У каждой квартиры на задних дворах Напрудного были дровяные сараи. Хранилась там всякая всячина, чаще и вовсе ненужная и необъяснимого происхождения. Летом в сараях спали. Для жильцов 2-го и 3-го этажей сараи служили и подполами, но все же они были дровяными сараями. Дрова по ордерам выдавали в Самарском переулке. 2 раза в год с матерью мы сопровождали свои кубометры, доверенные возчику, по Самарскому и по 3-й Мещанской. Случалось, нанимали пильщиков, но чаще пилили и кололи сами. Отец со своими костылями в пильщики не годился, да и проезжал он с работы под утро. Пилить и колоть я никогда не отказывался, а вот когда посылали в сарай за охапками дров, ворчал. Именно из-за пустячности занятия. Оно всегда чему-то мешало, то играм, то книгам, то урокам. Но усаживался у открытой печи следить за огнем и забывал о ворчаниях, вчерашних и завтрашних. Я и теперь вижу тот огонь и себя у печи зимой, возможно, 50-го года. Я сижу на низенькой скамье, вместившейся в узость между печью и сундуком от бабки с дедом. В руке у меня малая кочерга, загнутый стальной стержень, похожий на крюк, какими мы цеплялись за полуторки и трехтонки. Я постукиваю кочергой по поленьям, следя за тем, чтобы они горели ровно, а угли от них утеряли голубые огни одновременно. Рядом стоит таз для головешек, но головешек не должно быть. Иначе ты плохой хозяин и плохой кочегар. Скверно подбирал поленья в сарае и в один глаз, зевая, следил за огнем. Стыдно было бы перед матерью, которая все умела и успевала. Случалось, конечно, хватал дрова в спешке, и в темноте попадались поленья с несоответствиями, сухие и сырые, от разных пород, плотные и трухлявые. Но и тогда можно было топить так, чтобы не осталось головешек, и тепло не вылетало в трубу.